Девочка без имени ко мне пришла во сне. Девочка без имени душу согрела мне. И я смотрел в твои, как океан, глаза. Тебя послали мне, святые небеса. Девочка без имени, ты сохранишь меня. Ты сохранишь мой мир, ведь ты моя звезда. И если я сломлюсь и содрогнусь во сне, ты прошепчи слова и прикоснись ко мне. Наша дрянная жизнь липкая, как смола, липкая, словно ложь. Дорога никуда, все разучились мечтать, чувствовать и любить. Все превратилось в грязь, то, что ничем не смыть. Девочка без имени, ко мне руку протяни. Уведи меня с собой, ой, на небо уйди. И если я сломлюсь и содрогнусь во тьме, ты прошепчи слова и прикоснись ко мне. Весь наш двухногий род сам себя же и сожрет. Вечным будет лишь солнышко, то, что свет всем дает. Ничего не прося взамен, без наград, быть бы нам как оно, и не мчаться в ад. И не мчаться в ад. Девочка без имени, имя твое в глазах. Ты прилетишь ко мне на четырех крылах. И если я сломлюсь и содрогнусь во сне, ты прошепчи слова и прикоснись ко мне. И прикоснись ко мне. Yeah.